Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 235. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Быть смиренным не означает иметь о себе невысокое мнение. Если человек невысокого мнения о себе, то вполне возможно, что его оценка верна. Я был знаком со многими людьми, мнение которых о себе, если судить по тому, что они говорили, было весьма невысоким. Они считали свои силы настолько малыми, что даже никогда не пытались делать добро. Они говорили, что у них нет уверенности в себе. Мне знакомы люди, которые были настолько смиренными, что всегда выбирали себе легкое место. Они были слишком смиренны, чтобы делать что-то, что могло бы навлечь на них порицание. Они называли это смирением. Но я думал, что грешная любовь к удобству и лени – более подходящее название для этого. Истинное смирение учит нас правильно думать о себе, а именно правду. В вопросе приобретения душ смирение помогает нам понять, что мы – ничто. И если Бог даст нам успех в нашей работе, то вся честь принадлежит Ему. Честь спасения душ принадлежит Ему одному. Зачем нам пытаться похитить у Него эту честь? Напомню тебе историю об одном молодом принце. Этот принц вошел в комнату, где лежал его умирающий отец. Думая, что отец спит, он решил примерить царскую корону. Царь, наблюдавший за ним, сказал: «Подожди немного, сын, подожди, пока я умру». Мы поступим правильно, если не будем трогать корону и дадим ее носить тому, кому она принадлежит по праву.